Глава 28. На автоответчике в номере гостиницы мигала лампочка. Звонил Джим из Чикаго. Проверив время, на это считал назад 7 часов, набрал номер и сказал: «Привет, Джим, это Томас». Я был прав, когда говорил, что тип из МВБ вел себя так, будто что-то случилось. «Без предисловий», — заявил тот. «Так оно и вышло. Я видел это сегодня в вечернем выпуске». «Что?» «Сегодня на рассвете сотрудники МВБ при содействии ЦРУ и ФБР обнаружили в подвале частного дома в Чикаго тайник с оружием», — сказал Джим, словно зачитывая заметку в газете. «Автоматы Калашникова, мешки с удобрениями и другими веществами, которые можно использовать для приготовления бомбы». «И что с того?» — спросил Томас. «Какое отношение все это имеет к Эду?» «Он тут ни при чем», — заметил Джим. «Речь о тебе». «Это еще как?» — удивился Найт. «Тайник был обнаружен в подвале дома номер 1247 по Сикамор Драйв в Эвенстоуне», — сказал Джим. «Томас, это твой дом». «Меня подставили», — заявил Найт в трубку несколько позже. «Я разговаривал с отцом Джимом Горнеллом из церкви Святого Антония, и он рассказал мне про обыск, проведенный в моем доме. Ему потребовалось 10 минут, чтобы дозвониться до приемной сенатора Девлина. Сейчас он разговаривал с Родом Хейесом, главой аппарата сенатора, рассказывая о том, что услышал, что делает в Италии». Хейс выслушал его, не перебивая, затем сказал: «Я передам все это сенатору. Сам просто не имею права начать наводить справки». «Спасибо», — поблагодарил его Томас. «В настоящий момент сенатор на совещании», — продолжал Хейс. «Я попрошу его перезвонить вам 3 часа. «Отлично», — сказал Томас, обливаясь потом и чувствуя себя неуютно. «Спасибо». «Вот что еще, мистер Найт», — остановил его Хейс. «Да? Постарайтесь не брать это в голову. Сенатор Девлин очень влиятельный человек, я знаю». «Как держится отец Джим?» «Кажется, неплохо. А что?» Этот вопрос застал Томаса врасплох. «Да так, ничего», — ответил Хейс. «Должен заметить, что нелегко у него работенка. Последние 6 месяцев выдались очень непростыми, особенно с этим делом о выселении». «Что за дело?» «Вы ничего не слышали?» Хейс внезапно потерял былую самоуверенность. «И извините, это была моя ошибка. Вероятно, отец Джим не хочет об этом говорить. Пожалуйста, забудьте все, что я вам сказал». Томас отправился в Национальный археологический музей, чтобы занять голову чем-нибудь другим. Он пошел пешком, стараясь хоть немного размять ноги. Утреннее пробуждение после вчерашней пробежки убедило его в том, что ему нужно больше физических упражнений. Поэтому Томас прошел по запруженным улицам Неаполя, миновал просторную площадь, где проходил какой-то политический митинг, и обогнул ряды укрытий, построенных из картонных коробок, в которых ночевали бездомные. Музей оказался слишком большим, чтобы осмыслить его целиком. Томас сосредоточился на предметах из Помпеев и Геркуланума, но это не слишком существенно сократило объем коллекции. Он изучил стеновые панели из храма Изиды, разрисованные египетскими мотивами, а также изображениями фантастических морских существ с передней частью лошади или крокодила и рыбьими хвостами. В музее были представлены необычайно красочные мозаичные панно и жилых домов Помпей, а также захватывающий дух собрание скульптур. И в конце концов Томас сломался. Он выпил кофе во внутреннем дворике музея и возвратился в гостиницу, постоянно сверяясь с часами, чтобы не пропустить звонок сенатора. После безуспешных попыток разобраться в бесчисленных фрагментах античного искусства, Найт надеялся, что Девлин сообщит ему более четкую и определенную информацию.